Глава 84. Робби придержал дверцу, открытой для Джули, а затем сел в автомобиль после нее. Пристегнулся и поглядел на Вэнс. «От Элизабет Ван Бюрен помощи не жди. Она не в состоянии говорить, и жить ей осталось недолго. А как насчет Зигеля? После выхода из банка ты почти ничего не сказал. Он сказал, что общался с Лео Брумом, но больше 10 лет назад, и не знал, что Кертис Гетти и Джером Кэссиди живут поблизости. Похоже, он только и ждет, что того и гляди тоже заболеет раком или лишится работы. Если только он не скрывает что-то по-настоящему искусно, я даже не представляю, как он сюда вписывается». «Значит, остается Джером Кэссиди», — заключила Вэнс. «Он в Арлингтоне, верно?» «Так сказано в бумагах». «Тут ничего подозрительного не заметила?» «Ничегошеньки. Тогда поехали». Дорога до Арлингтона отняла больше часа из-за сложной дорожной обстановки. Иначе говоря, наблюдалось нормальное движение в сторону округа Колумбия. Время уже подбиралось к обеденному, когда Робби наконец нашел парковку, въехал на нее и повернулся к Вэнс. «Ты уверена, что это здесь?» В ответ она подняла страницу, и Уилл пробежал ее взглядом. Все трое повернулись, чтобы поглядеть на здание. «Это бар и гриль», — заметила Джулия. Робби поглядел наверх. «Но, похоже, сверху есть комнаты. Может, Кэссиди живет в одной из них». «Моя очередь», — Вэнс отстегнула ремень безопасности. Уилл глянул через улицу, а потом снова на нее. «Этот район перенаселен, как и изрядная часть Арлингтона. Слишком много жилья и предприятий, а земли для них маловато. Результатом стали тесные улочки, где почти негде припарковаться, и уйма укромных закоулков, каждый из которых может быть пунктом наблюдения за ними». «На сей раз пойдем все», — решил Робби. «А как же машина?» — Вэн стряхнула головой. «Нельзя оставлять ее без присмотра. Меня как-то не греет оказаться здесь с бомбой под шасси». «Я получил этот автомобиль из особого источника, откуда следует, что он оборудован специальными защитными средствами». «Типа чего?» «Типа, если кто-то попытается влезть или заминировать машину, ему придется несладко, а мы почти наверняка об этом узнаем». Они выбрались из машины. Взгляд Робби скользил во всех возможных направлениях. «В чем дело?» — нервно поинтересовалась Вэнс. «Видишь что-нибудь?» «Нет, но это не означает, что их там нет». «В других местах ты был не так напряжен». «Потому что это последнее место». Порывисто передохнув, Вэнс кивнула. «Верно, до меня дошло». Бар назывался «Техасский Холдем Салон». В без 10-12 внутри было уже человек 20. Заведение было украшено в западном стиле. Уйма седел, уздечек, ковбойских шляп и сапог с фресками, изображающими всадников, скот и бескрайние техасские равнины. В дальнем конце зала раскинулся колоссальный бар, занявший интерьер на всю ширину. Перед ним выстроились барные стулья с фальшивыми бычьими рогами на спинках. За баром на стене огромный флаг Техаса, а вокруг флага нагромождение сотен видов хмельного, призванных промочить глотку, облегчить бумажник и притупить сознание. «Кто-то вбухал в это место уйму наличности», — прокомментировал Робби. К ним подошла молодая женщина во всем черном, кроме белой ковбойской шляпы и белых сапожек, держа в руке стопку меню. «Столик на троих?» — спросила она. «Возможно», — ответил Робби. «Нам дал этот адрес наш друг, Джером Кэссиди. Вы его знаете?» «Мистер Кэссиди — владелец». Робби и Вэнс быстро переглянулись. «Он здесь?» «Вы не могли бы сообщить, кто его спрашивает?» — вежливо осведомилась женщина. Вэнс показала документы. «ФБР, вы не могли бы отвезти нас к нему?» Женщина заколебалась. «Вы не позволите мне сперва проверить, на месте ли он?» «Если только пока вы проверяете, мы будем вас видеть и слышать», — отрезал Робби. Вежливое выражение исчезло с лица женщины, сменившись тревогой. «У мистера Кэссиди какие-то неприятности? Он главный босс». «Мы просто хотим поговорить с ним», — заверил Робби. «Значит, он здесь?» «У себя в кабинете». «Ведите», — велел Уилл. Повернувшись, она нерешительно тронулась вперед. Прошла мимо бара, по короткому коридорчику и свернула направо. Дверь с табличкой «Только для сотрудников» и дальше. Тут оказался еще один короткий коридорчик с двумя дверями по обе стороны. Женщина остановилась у двери с табличкой «Офис» и робко постучалась. Из комнаты послышался какой-то шум. Рука Робби потянулась к пистолету. Вэнс, заметив его движение, скопировала его. «Ага», — донесся голос из комнаты. «Мистер Кэссиди, это Тина, тут люди хотят с вами поговорить». «Им назначено?» «Нет». «Тогда вели им записаться». «Они из ФБР». Двинувшись мимо Тины, Робби попробовал дверь. Заперта. «Эй!» — крикнул Кэссиди. «Что за черт? Я же сказал, запишитесь на прием». Уилл заколотил в дверь. «Кэссиди, это ФБР! Откройте дверь, живо!» Раздались новые шумы, шарканье и грохот задвинутого ящика стола. Отступив назад, Робби двинул правой ногой по ручке двери. Дверь влетела внутрь, а Тина, взвизгнув, отскочила. Робби и Вэнс изготовили пистолеты. Николь отодвинула Джули в сторону, приказав «Держись позади!» Робби вошел в комнату первым, а Вэнс его прикрывала. Кэссиди стоял позади стола, воззрившись на него. Он был примерно одного с Робби роста, но более худым, с широкими плечами и узкими бедрами. Длинные каштановые волосы с проседью. Лицо худощавое, но привлекательное, покрытое двухдневной щетиной. Одет в выцветшие джинсы и незаправленную белую рубашку. Как только Уилл шагнул вперед, Кэссиди заявил. «Не желаете мне поведать, с какой стати вы только что сломали мою дверь, а теперь нацелили на меня пистолет? А вы не желаете мне поведать, с какой стати вы ее не открывали, когда вас об этом просили?» Кэссиди бросил взгляд на пистолет Робби. Потом перевел его на Вэнс, вошедший в комнату. «Покажите мне документы, сейчас же!» Робби и Вэнс протянули требуемое. Кэссиди внимательно прочел их, после чего взял ручку и записал имена и номера значков на белом листе, застилающим письменный стол. «Просто хотел получить правильные сведения для моих адвокатов, когда они возьмут вас за жопу». «Вы не открыли дверь, мистер Кэссиди», — указала Вэнс. «Как раз настраивался, когда вы ее вышибли. И я не знал, вправду ли вы федералы. Ваша сотрудница сообщила вам, что мы из ФБР. Я плачу ей $10 в час за то, чтобы выглядела милой и рассаживала людей». «Сомневаюсь, что она сумеет отличить ФБРовца от почтового служащего или какого-нибудь бандита, собирающегося меня ограбить». Он поглядел на женщину, стоявшую за открытой дверью. «Все в порядке, Тина. Просто возвращайся к работе». Она поспешила прочь, а Кэссиди поглядел на Робби, убиравшего пистолет в кобуру. «А вы даже не из ФБР. Вы из СКРМО». «Вы знаете СКРМО? Я служил в войсках. И что же?» Он уселся за свой стол, выудил из кармана рубашки тонкую сигарку и закурил. «Курение в ресторанах и барах Вирджинии запрещено», — заметила Вэнс. «Хотя добрый штат Вирджиния действительно счел уместным лишить своих граждан права курить в заведениях вроде этого, хотя Департамент здравоохранения, каковой проводит в жизнь сказанный закон, не имеет настоящей власти для принуждения к использованию закона, и во многих местах по-прежнему дымят сколько душе угодно». «Сие мое личное пространство, и оно оборудовано специальной системой вентиляции, так что я могу обкуриться до последней стадии рака легких, коли пожелаю. Не соблаговолите ли присесть и понаблюдать?» «У меня к вам ряд вопросов», — заявил Робби. «А у моих адвокатов нет ответов на ваши вопросы». Он извлек карточку из старомодного Ролодекса, чтобы вручить Робби. «Их контактная информация здесь, мистер СКРМО». «Вы всегда привлекаете стряпчих нюхачей с такой прытью?» — поинтересовался Робби. «Я нахожу, что они заслуживают своих чудовищных гонораров до последнего пенни». «Значит, вам частенько приходится прибегать к юридическим услугам?» — спросила Вэнс. «Мэм, это Америка. Если бизнесмен хочет подтереть задницу, ему лучше иметь адвоката на подхвате». Робби оглядел кабинет. Декор явно обошелся в бешеные деньги. А на стене — полка, забитая бизнес-наградами. «Похоже, вы преуспеваете. Надо думать, бар процветает. Этот бар — один из двух десятков предприятий, принадлежащих мне. И все они весьма прибыльны, и у меня ни одного чертового цента долгов. Сколько дрочил из Fortune 500 могут сказать о себе то же самое? У меня даже есть собственный распроклятый самолет». «Рад за вас», — Робби твердо положил визитку адвокатской конторы на стол Кэссиди. «Мы пришли расспросить вас о вашем прежнем армейском отделении». Искренне удивившись, Кэссиди даже вынул изо рта сигару. «Какого черта? Вы поддерживаете связь с кем-нибудь из сослуживцев?» Поглядев мимо него, владелец бара углядел Джули, выглядывавшую из-за притолоки, и медленно встал. «Заходи сюда, девочка!» Джули бросила взгляд на Робби. Тот кивнул, и она вступила в кабинет. «Ближе!» — бросил Кэссиди. Джули подобралась ближе к письменному столу. Раздавив сигару в пепельнице, Кэссиди потер подбородок. «Проклятье!» «В чем дело?» — осведомилась Вэнс. «Ты ведь Джули, не так ли?» — произнес Кэссиди. «Да, но я вас не знаю». «Я знал твоих родителей очень хорошо. Как они поживают?» «Откуда вы их знаете?» — вклинился Руби. «Вам же сказали по отделению. Мы с Кертисом Гетти служили вместе. Он пару раз спас мою задницу на первой в заливе». «Я даже не знала, что папа служил в армии. Узнала лишь недавно», — сообщила Джули. Кэссиди кивнул, но это его вроде бы не удивило. «Он был не из болтливых». «Откуда вы знали, что я Джули? По-моему, мы даже не встречались». «Потому что ты вылитая твоя мать. Те же глаза, те же ямочки на щеках. Все. И мы встречались. Только ты была еще младенцем. Я сам пару раз тебя перепеленывал. Наверное, накосячил. В обращении с детишками я не силен». «Значит, вы поддерживали с ними связь?» — гнул свое Робби. «Недолго. Я не видел их с тех пор, как Джули исполнился годик». «Что случилось?» Кэссиди отвел взгляд и пожал плечами. «Дела всякое такое, как-то отдалились». Он поглядел на Джули. «Мама в порядке?» «Нет, она мертва». «Что?» — выдохнул Кэссиди. «Что случилось, черт возьми?» Оперся ладонью о стол, чтобы поддержать себя. «Ее и Кертиса убили», — выложил Робби. «Убили?» — Кэссиди рухнул в кресло. «Почему? Как? Кто?» «Мы надеялись, что вы можете помочь нам ответить на эти вопросы», — сказал Робби. «Я?» «Ага, вы. Я же сказал, что не видел Гетти давным-давно. И не знали, что они живут в округе Колумбия?» — спросил Робби. «Нет, раньше они тут не жили. Когда мы виделись в последний раз, они были в Пенсильвании». «Пенсильвании?» — воскликнула Джули. «Вот уж не знала. Я думала, они из Калифорнии». «Может, Кертис и из Калифорнии, но когда мы вернулись в Штаты, они жили под Питтсбургом. То бишь, когда мы виделись в последний раз, понимаете? Я и не знал, что они перебрались сюда». «Значит, тогда вы жили в Пенсильвании», — вступила Вэнс. «Ага. Правду сказать, какое-то время я жил у них. Уже давненько. Пытался снова встать на ноги. На самом деле, я был знаком с твоей мамой еще до того, как она встретила твоего папу. Они поженились, когда тот еще был в погонах. Я присутствовал на свадьбе». Бросив взгляд на Джули, Робби заметил, как та широко распахнула глаза, впитывая эти новые сведения о своих родителях. «В общем», — продолжал Кэссиди, — «после первой в заливе дела у меня как-то не заладились. Впутался в скверную историю. Они помогли мне выпутаться». «Наркотики?» — спросил Робби. «К наркотикам я касательства не имел», — проронил Кэссиди негромко, не глядя на Джули. «Я знаю, что у моих родителей были проблемы с наркотиками», — отозвалась Джули, — «особенно у папы». «Он был хорошим человеком, Джули», — промолвил Кэссиди. «Я же говорил, он спас мою задницу в пустыне, заслужил бронзу за доблесть, и пурпур тоже. Когда мы были в погонах, он ни разу к спиртному и не притронулся. Но сюда мы вернулись совсем другими. Война была не такой уж и долгой, не как вьетнамская или Вторая мировая. Но там мы навидались всякого. Масса смертей, по большей части штатских, женщин, детей, и уйма парней вернулись сдвинутыми или больными. В общем, твой папочка начал употреблять. Шмаль. Кокс, мет. Твоя мама пыталась его вытянуть, но так и не сумела. А потом и сама подсела на это дерьмо. Уж если увяз в этой яме, выкарабкаться адски трудно». «А ваш грех?» — поинтересовалась Вэнс. «Я закладывал за воротник», — откровенно признался Кэссиди. «И все же владеете баром?» — докинул Робби. «Лучший способ испытывать себя на повседневной основе. Я окружен самым лучшим бухлом, но уже десяток лет капли в рот не брал». «Джули 14. Значит, с Гетти вы виделись последний раз лет 13 назад?» — уточнила Вэнс. «Так я и сказал». Робби обвел взглядом просторный кабинет. «Гетти были совсем на мели. Может, вам стоило оплатить добром за добро и помочь им выкарабкаться?» «Да я бы с радостью», — откликнулся Кэссиди. «Как бы мог их сыскать?» Выдвинув ящик стола, он нажал кнопку на нижней стороне столешницы. Портрет всадницы позади его стола со щелчком откинулся, открыв взглядом сейф. Распахнув его, Кэссиди извлек стопку писем и поднял на обозрение. «Письма, что я писал твоим родителям, Джулия, писал годами. Все вернулись нераспечатанными, адресат неизвестен. Я потратил уйму времени и денег, пытаясь разыскать вас всех. Искать у себя же на задворках мне даже в голову не приходило». Швырнув письма на стол, Он сел обратно в кресло и дрожащим голосом вымолвил: «Не могу поверить, что они мертвы», утер глаза и тряхнул головой. Робби поглядел на письма. «Вы потратили на это немало сил. Я же сказал, они были моими друзьями. Кертис спас мне жизнь. Они помогали мне, когда я в этом нуждался». Он поглядел на Джули. «Раз твоих родителей не стало, с кем же ты живешь? Кто о тебе заботится?» «Они пока что», Джули указала на Робби и Венс. «Она что, под защитным арестом или что?» спросил Кэссиди. «Или что?» отрезал Робби. «Я могу помочь тебе», Джером смотрел на Джули. «Я бы хотел помочь тебе, как хотел помочь твоим родителям». «Мы можем потолковать об этом после», сказал Робби. «Вы больше ничего не можете сказать нам о Гетти или о других членах отделения? Я же сказал, что не поддерживал контакт. Вы помните Габриэля Зигеля и Элизабет Клэр?» «Ага, помню. Как они живут?» «Вообще-то не Фонтан. А как насчет Рика Уинда?» «Ага, славный парень, отличный солдат. Теперь он тоже мертв, как и Лео Брум». Вскочив, Кэссиди хлопнул ладонью по столу. «Все эти люди из моего старого отделения были убиты?» «Не все, но процент смертности куда выше, чем нам хотелось бы», сухо обронила Венс. «Мне надо тревожиться?» поинтересовался Кэссиди. «По-моему, тревожиться надо всем», ответил Робби.